Глава шестая. Я взглянул на него. Он ухмылялся с выражением довольного жизнью дитяти. «Вон отсюда», — приказал я. «Да нет же, все в порядке. Ничего противозаконного я не замышляю». Но во мне шевельнулось любопытство. Этого оказалось достаточно, чтобы не упускающий возможности сыщик во мне спросил: «Вы хотите нанять меня за деньги?» «Ну, разумеется». «И задаток готовы дать?» Квентин сидел в кресле для клиентов и что-то мурлыкал себе под нос. Не упускающий возможности сыщик открыл ключом ящик письменного стола и, размышляя о пьяных загибах своей жизненной тропы, достал блокнот. В который раз он спросил себя, стоят ли деньги того, что приходится ради них делать. Затем представил, как упадет в глазах своей женщины, если выгонит предлагающего деньги клиента, даже не выслушав его. Объясните-ка лучше, что к чему. Во-первых, вам сразу же следует осознать, что я поэт. Квентин откинулся в кресле и снова тряхнул своей шевелюрой. Но я осознал. «Так и запишем», — сказал я. «Имя? Б.Л.Я. Бля, поэт. Итак, мистер поэт, вы желаете, чтобы я прикончил надоевшую вам супругу? Каким способом? Яд, веревка, базука? Вопрос в том, хотите ли вы избавить ее перед концом от страданий или пусть всласть помучается? Если выбирать последнее, то я бы порекомендовал естественную смерть. Ничто не заставит ее так мучиться, как жизнь с таким мужем, как вы». Квентин при этих словах наклонился вперед, и волосы опять упали ему на глаза. Я стал бояться, что это постоянное мотание шевелюры в конце концов загипнотизирует меня. «Перестаньте, Алберт», — сказал он, — «мне и вправду необходима помощь». Я ждал. «Я поэт», — продолжал он, — «не особенно известный в своей стране, но и не пустое место. Есть у меня и немного денег. Получил по наследству. Как говорит пословица, без денег и кляча не скачет. Благодаря им я смог посвятить себя полностью искусству, конечно же, отказавшись от роскоши и расточительных привычек». Он поерзал в кресле, чтобы устроиться поудобнее. «Дальше», — сказал я. «Около года назад сборник моих стихов попал в руки миссис Вивен. Она не самый крупный специалист, но немного в поэзии разбирается». «И ей стихи понравились?» «К счастью, да». «Ну и?» «Вы, несомненно, знаете, что Шарлотта очень богатая вдова и может спокойно потакать всем своим прихотям. Она нажала на соответствующие пружины, и я приехал в Индианаполис в качестве приглашенного писателя. Живу здесь уже пятый месяц. Веду несколько семинаров в школах и библиотеках, но большую часть времени пишу стихи». «Прекрасно устроились. А в чем проблема?» «Я влюбился». Этого я не ожидал. Я скорее предполагал что-нибудь вроде, скажем, карточных долгов. «Полюбить», — он воздел руки и глаза к небесам, то есть к потолку, и в первый раз стал действительно похож на поэта, какими их обычно представляют. «Полюбить американку». Вот уж чего не ожидал от себя. «Кто же предмет вашей страсти?» «Шарлотта, конечно». «Разве вчера вечером вам это не бросилось в глаза?» «Лично я ничего не заметил». «Вы были полностью заняты унизительным спектаклем, который вас наняли играть. Вот и не заметили». «Наверное. Кстати, играли вы превосходно. Вас прямо-таки окутывала аура философского отношения к жизни и эдакой вселенской скорби. Честный паденщик, в цепях гнусных обстоятельств, но сохраняющий достаточно гордости и достоинства, чтобы не продаться с потрохами. Мол, можно купить его тело, но не душу. А как лихо вы чихнули в тальк, снимая отпечатки пальцев. Блестящая, почти гениальная находка. Вы как бы сказали, может быть, я и дрессированная обезьяна, но играть свой спектакль по-вашему меня никто не заставит. При этих словах меня охватило сумятица чувств, но главным было удивление. Неужели такой эгоистичный человек способен уделить кому-то другому столько внимания? И тут он спросил: «Удивлены, что я заметил ваши муки?» Пришлось ответить утвердительно. «Я и говорю, — сказал он, — что между нами существует духовное родство. А еще существует жена, которую вы собираетесь прикончить». «И да, — сказал он, — и нет». Я вздохнул с чувством полного изнеможения. Мне всегда было ясно, что поэзия требует свободы, поэтому я никогда не женился. «Вы хотите убить жену, хотя никогда не были женаты?» «Да». Я промолчал, но на моем лице, видимо, что-то отразилось. «Когда я встречаю новую женщину, — объяснил он, — я говорю ей, что женат, чтобы на многое не рассчитывала». «Ясно. Но кто бы мог предположить, что в этой центральноамериканской цитадели ханжеского материализма мне встретится такая неотразимо очаровательная женщина, как Шарлотта? Я попал в плен и мечтаю жениться. Мне просто необходимо жениться, а для этого надо избавиться от прежней супруги». «Хорошо, а почему бы просто не объяснить, что вы никогда и не были женаты?» «Нет, не хочу». «Что, слишком просто? Шарлотта очень богата, до неприличия». «Мужчины обычно с этим примиряются». «Загвоздка не во мне, а в ней. Богатство определяет ее отношение к мужчинам, особенно к тем, кто беднее». «Вполне разумная дама, достойная нашего разумного штата. Когда я объяснюсь ей в любви, она захочет проверить обо мне все факты. Уже проделывала такое с другими поклонниками. Миссис Вивиан нравится мне все больше. Вот поэтому я должен избавиться от жены таким способом, чтобы больше не возникало никаких вопросов, чтобы она уже никогда не смогла помешать мне. Боитесь, что вас будет преследовать призрак выдуманной жены? Я сам сочиню историю о ее смерти, но я поэт и в прозе не силен, поэтому мне нужен консультант, специалист для подстраховки. Я хочу, чтобы вы проанализировали мой сценарий с точки зрения профессионального сыщика и нашли в нем слабые стороны. Сообщите ей, что ваша жена внезапно скончалась и вся недолга. Нет, я решил, что лучше, если ее убьют, — сказал Квентин. Почему? Да потому что тогда Шарлотте станет меня жалко. «Значит, я должен оформить вымышленное убийство вымышленной жены настолько убедительно, чтобы любимая женщина пожалела вас и согласилась на брак?» «Звучит несколько сентиментально, но я понимаю», — сказал он. «Но мне все это не по душе», — сказал я. «Я хорошо заплачу». Он вынул из кармана конверт. «Тут ваш гонорар наличными». «Вроде бы это так делается, чтобы не платить налогов. $1000 вас устроит?» Он толкнул конверт через стол в мою сторону. «1000? За такую работу?» «Я знаю, что за вчерашний вечер вы получили куда больше, но...» «Мне надо подумать», — сказал я. «Хорошо. А деньги пока держите у себя. Если вас заест совесть, вернете за вычетом $50, которые компенсируют ваши раздумья. Идет? Но подождите, пока я принесу вам сценарий». Я задумался. $50 просто так, за здоров живешь? — сказала бы моя женщина. «Идет», — согласился я. «Вот и чудесно. Но сделку мы оформим, и, к вашему сведению, свои доходы от инспекции я не скрываю и от налогов не бегаю». «Хорошо», — сказал он. «И поверьте мне, Альберт, в конечном итоге вы согласитесь помочь мне, я это знаю». «Ни хрена ты не знаешь, поэт», — сказал я про себя. Я взял бланки расписок, пересчитал деньги в конверте, 20 новеньких 50-долларовых купюр и внес в расписку их номера. — Как ваша фамилия? — Куэйл. — Что? — Квентин Куэйл. Полностью Квентин Криспиан Куэйл. — Куэйл? Как точно? Вы родственники? — Насколько я знаю, нет, но это менская фамилия, его предки оттуда. — Менская? Ну, с острова Мен, который принадлежит Британии. — А, ясно. Это совпадение и привлекло Шарлотту к моим стихам. Ну и ладно. Я спросил у него адрес и телефон, выписал расписку на имя Квентина Криспиана Куэйла и отпустил его.